Возвращение. Стих об Алексее. Хорошо куда-нибудь вернуться. В город, где все по-другому. В сад, где иные деревья давно срубили. Остальные скрипят, а раньше не скрипели. В дом, где по тебе горюют. Вернуться и не назваться, так и молчать до смерти. Пусть они себе гадают, расспрашивают приезжих, понимают и не понимают. А вещи кругом сияют, как далекие мелкие звезды.